Глава 5. Том приезжает домой. Ни у одной Мэгги тревожно замирало сердце, когда время подошло к полудню и вот-вот могло раздаться тарахтение двуколки. Единственным сильным чувством, владевшим миссис Талливер, была ее любовь к сыну. Наконец послышался дробный перестук колес, и, несмотря на гнавший тучи ветер, от которого вряд ли можно было ожидать особого почтения к локонам и лентам чепца миссис Талливер, она вышла на крыльцо и, даже забыв свои утренние горести, положила руку на непокорную голову Мэгги. «Вот он, ненаглядный мой сыночек! Боже милостивый, где у него воротничок? Не иначе как потерял в дороге, разразнил дюжину!» Миссис Талливер раскрыла объятия. Мэгги от нетерпения прыгала то на одной, то на другой ноге. Наконец Том сошел с двуколки и сказал с мужским презрением ко всяким нежностям: «А, еп, и ты здесь?» Тем не менее он вполне охотно позволил себя расцеловать, хотя Мэгги так повисла у него на шее, что чуть не задушила. Все это время серо-голубые глаза его были устремлены то на двор, то на овец, то на реку, куда он твердо решил завтра же утром отправиться удить рыбу. Это был один из тех пареньков, которых сколько угодно в Англии и которые в 12-13 лет похожи друг на друга, как гусята. Светло-русые волосы, щеки кровь с молоком, пухлые губы, нос неопределенных очертаний, еле заметные брови. Физиономия, на которой, кажется, невозможно различить ничего, кроме общих черт, присущих отрочеству. Прямая противоположность рожицы бедной Мэгги, которую природа слепила и раскрасила, словно преследуя какую-то совершенно определенную цель. Но этой самой природе присуще низкое коварство, которое она прячет за внешней прямотой, чтобы простаки думали, будто видят ее насквозь, меж тем, как она потихоньку готовит опровержение их самонадеянных пророчеств. За этими обыкновенными мальчишескими физиономиями, которые она словно выпускает целыми партиями, скрывается иногда на редкость твердая и непоколебимая воля, на редкость несгибаемый характер, и темноглазая, норовистая бунтарка может в конце концов оказаться более покладистым существом, чем такой вот белый и румяный маленький мужчина с расплывчатыми чертами лица. «Мэгги!» — доверительно начал Том, отводя ее в угол, как только их мать удалилась, чтобы осмотреть содержимое его сундучка, а он отогрелся в теплой гостиной после долгой езды на холоде. «Знаешь, что у меня в кармане?» И он закивал с самым таинственным видом, чтобы еще сильнее разжечь ее любопытство. «Что?» — спросила Мэгги. «Ой, Том, как они туго набиты! Мраморные шарики или орехи?» Мэгги несколько упала духом, потому что Том всегда говорил, что играть с ней в эти игры нет никакого интереса, так плохо она играет. «Шарики. Нет, я променял свои шарики, отдал их мелюзге. И на что мне орехи, глупышка, если б еще зеленые? Ну-ка посмотри». Он стал медленно вытаскивать что-то из правого кармана. «Что это?» — прошептала Мэгги. «Ничего не вижу, только желтое». «Это новая. Угадай, Мэгги». «А, Том, я не умею угадывать!» — в нетерпении воскликнула Мэгги. «Не злись, а то возьму и не скажу», — проговорил Том, вновь засовывая руку в карман и всем своим видом показывая, что так оно и будет. «Да нет, Том!» — умоляюще произнесла Мэгги, беря его за локоть, крепко прижатый к боку. «Я не злюсь. Просто я терпеть не могу откладывать. Ну, пожалуйста, пожалуйста, не сердись». Рука Тома расслабла, и он сказал: «Ну ладно уж, это новое лесо для удочки. Двух новых удочек. Одна для тебя, Мэгги, твоя собственная. Я не входил в долю на конфеты и имбирные пряники нарочно, чтобы скопить денег. И Гибсон со спонсором чуть не подрались со мной из-за этого. А вот крючки, гляди. Слушай, Мэгги, давай пойдем завтра утром на круглый пруд. И ты сама будешь удить и насаживать черняков. И все будешь делать сама. Вот весело будет, а?» В ответ Мэгги вскинула руки Тому на плечо, крепко обняла его и без единого слова прижалась щекой к его щеке. А Том медленно размотал леску и, помолчав немного, сказал: «Ну, разве я не хороший брат? Купил тебе леску. Ты ведь знаешь, я мог бы этого не делать, если б не захотел». «Очень, очень хороший. Я так люблю тебя, Том». Том положил лесу в карман и посмотрел по очереди все крючки, прежде чем заговорил снова. «И мальчишки дрались со мной, потому что я ни за что не уступал с конфетами». «Ах, зачем вы только деретесь в школе? Тебе было больно, Том?» «Мне больно? Нет», — сказал Том, снова пряча крючки. Вынув складной нож, он медленно открыл большое лезвие и, задумчиво глядя на него, провел по нему пальцем. Затем добавил: «Я поставил спонсору фонарь, это верно. Ну и по делам пусть не лезет. Будь-то я вошел бы в долю от того, что кто-то там меня поколотил». «О, Том, какой ты храбрый! Я думаю, ты как Самсон. Если бы на меня сейчас набросился лев, ты бы стал с ним сражаться, а, Том?» «Но откуда тут взяться льву, дуреха? У нас львы только в зверинцах». «Да, но если бы мы были в стране, где львы есть, ну, в Африке, где очень жарко, там львы едят людей. У меня это на картинке нарисовано в одной книге. Показать?» «Но я взял бы ружье и застрелил его». «А если бы у тебя не было ружья? Мы могли бы выйти из дому просто так, ну, как мы ходим удить рыбу, и вдруг на нас с ревом набрасывается лев, и нам некуда деться. Что тогда, а, Том?» Том помолчал и, наконец, отвернулся, презрительно кивнув. «Никаких львов тут нет. К чему болтать ерунду?» «А мне нравится представлять, как все это может быть», — сказала Мэгги, идя за ним следом. «Но подумай, что бы ты тогда сделал?» «Ах, отстань, Мэгги! Ну и глупая же ты! Пойду-ка я проведаю своих кроликов». Сердце Мэгги замерло от страха. Она не осмелилась тут же открыть брату печальную правду и, дрожа, молча пошла за ним из комнаты, раздумывая, как бы ей так сообщить новость, чтоб смягчить и горе его, и гнев. Мэгги боялась рассердить его больше всего на свете. У Тома гнев выражался совсем иначе, чем у нее. «Том!» Робко начала она, когда они вышли во двор. «Сколько ты дал за своих кроликов?» 2 полукроны и 6 пенсов, — сразу же отозвался Том. «Я думаю, у меня куда больше денег в копилке наверху. Я попрошу маму дать их тебе». «Дать их мне? Она что, глупая? У меня и так больше денег, чем у тебя, потому что я мальчик. Мне на Рождество всегда дарят полусоверены и соверены, потому что я буду мужчиной, а тебе дают всего лишь 5-шиллинговые монеты, ведь ты всего-навсего девочка». «Да, Том. Но если мама позволит мне отдать тебе 2 полукроны и 6 пенсов из моей копилки, чтобы ты мог положить их в карман и тратить, ты бы, знаешь, купил еще кроликов». «Еще кроликов? Зачем мне еще?» «Ах, Том, они все подохли». Том остановился, как вкопанный, повернулся к Мэгги. «Значит, ты забыла, что их нужно кормить, и Гарри тоже». Кровь бросилась ему в лицо и тут же отхлынула. «Я покажу Гарри. Попрошу отца, он его выгонит. А тебя, Мэгги, я не люблю и не возьму завтра с собой удить рыбу. Я же велел тебе заглядывать к кроликам каждый день». Он снова двинулся вперед. «Да, но я забыла. Я не нарочно, правда же, Том. Мне так жалко», — прошептала Мэгги, и слезы брызнули у нее из глаз. «Ты противная девчонка», — сурово сказал Том. «И я жалею, что купил тебе леску. Я не люблю тебя». «О, Том, не будь таким злым», — всхлипнула Мэгги. «Я бы простила тебе, если бы ты что-нибудь забыл. Что бы ты ни сделал, я бы простила тебя и любила все равно». «Да, потому что ты дура. Но ведь я никогда ничего не забываю. Скажешь нет?» «Том, пожалуйста, прости меня. Я этого не вынесу», — проговорила Мэгги, содрогаясь от рыданий и, уцепившись за руку брата, прижалась мокрой щекой к его плечу. Том оттолкнул ее и, снова остановившись, заговорил недопускающим возражений тоном. «Ну-ка послушай, Мэгги, разве я тебе не хороший брат?» «Да», — всхлипнула Мэгги, и у нее судорожно задергался подбородок. «Разве я не думал о леске для тебя всю эту четверть и решил купить ее тебе и откладывал для этого деньги и не хотел входить в долю на конфеты, и спонсор дрался со мной из-за этого?» «Да, и я так тебя люблю, Том». «А ты дрянная девчонка. На прошлых каникулах ты слезала краску с моей жестяной коробочки из-под леденцов, а на позапрошлых не заметила, что мою леску затянула под лодку, когда я велел тебе смотреть за удочкой, и ни с того ни с сего взяла и проткнула головой мой змей». «Я не нарочно», — сказала Мэгги. «Я не могла удержаться». «Могла бы», — отрезал Том. «Надо только думать, что делаешь. Ты противная девчонка, и я не возьму тебя завтра с собой удить рыбу». Заключив свою речь этими ужасными словами, Том бросил Мэгги и пустился бегом к мельнице, чтобы поздороваться с Люком и пожаловаться ему на Гарри. Минуту-другую Мэгги стояла недвижно, вздрагивая от рыданий, затем повернулась и побежала в дом на свой чердак. Здесь она села на пол и, совершенно подавленная горем, прислонилась головой к ветхой полке. Том, наконец, дома, и она так мечтала об этом, мечтала, какое это будет счастье, а теперь он на нее сердится. К чему ей все, если Том ее не любит? О, это жестоко с его стороны. Разве не хотела она отдать ему деньги? Разве не сказала, что ей очень-очень жаль? Правда, она бывает нехорошей с матерью, но с Томом никогда, никогда не хочет быть с ним нехорошей. «О, какой он злой!» — громко всхлипывала Мэгги, находя какое-то болезненное удовольствие в гулком отзвуке, разносившем ее голос по всему обширному чердаку. Ей и в голову не приходило бить и терзать свою куклу. Она была слишком несчастна, чтобы сердиться. «Ах, эти горькие печали детства, когда страдания нам внове, к когда у надежды еще не отросли крылья, чтобы переносить нас через дни и недели, и расстояние от лета до лета представляется неизмеримым. Мэгги казалось, что она уже много часов на чердаке, что уже верно наступил вечер, и все пьют чай, а о ней забыли. Пусть она останется здесь и уморит себя голодом, спрячется за бочку и проведет здесь всю ночь. Вот тогда они перепугаются, и Том увидит, что был неправ. Так гордо говорила себе Мэгги, пробираясь за бочку, но тут же снова принялась плакать при мысли, что им все равно, хоть бы она и совсем там осталась. А если она пойдет сейчас вниз, простит ее Том? Может быть, отец будет в комнате и встанет на ее защиту? Но она хочет, чтобы Том простил ее, потому что любит ее, а не по приказу отца. Нет, она ни за что не спустится вниз, если Том не придет за ней. Этого твердого решения хватило ей на 5 долгих минут в темноте за бочкой, но затем жажда любви, эта самая яркая черта в натуре бедной Мэгги, вступила в единоборство с гордостью и вскоре положила ее на обе лопатки. Мэгги выбралась в более светлую часть длинного чердака и в эту минуту услышала на лестнице чьи-то быстрые шаги. Том так увлекся разговором с Люком, обходом служб, возможностью идти куда заблагорассудится и строгать палки без особой нужды, просто потому что ему нельзя было это делать в школе, что и думать забыл о Мэгги и о том, как подействовал на нее его гнев. Он хотел наказать ее и, выполнив свое намерение, как человек практически занялся другими делами. Но когда его позвали пить чай, отец сказал: «А где же маленькая?» И почти одновременно с ним миссис Талливер спросила: «Где твоя сестра?» «Не знаю», — ответил Том. Он не хотел ябедничать на Мэгги, хотя очень на нее сердился. Том Талливер был порядочный человек. «Что, разве вы не вместе давеча играли?» — спросил отец. «Да она только тем и бредила, что ты домой приезжаешь». «Я уже 2 часа как ее не видел», — сказал Том, принимаясь за кекс с изюмом. «Боже милостивый, она утонула!» — воскликнула миссис Талливер, вставая со своего места и подбегая к окну. «И куда они только смотрят?» — добавила она, обвиняя, как пристала богобоязненной женщине, неизвестно кого неизвестно в чем. «Ничего она не утонула», — сказал мистер Талливер. «Ты ее ненароком не обидел, Том?» «Я-то? Само собой нет, отец», — с негодованием отозвался Том. «Она, верно, где-нибудь в доме». «Может, статься она на чердаке», — сказала миссис Талливер. «Поет и болтает сама с собой, и совсем забыла, что пора чай пить». «Отправляйся-ка и приведи ее, Том», — сердито приказал мистер Талливер. Любовь к Мэгги сделала его прозорливым и заставила заподозрить, что Том плохо обошелся с сестрой, иначе она не отошла бы от него ни на шаг. «Да будь с ней поласковей, слышишь? А то смотри у меня». Том всегда беспрекословно слушался отца. Мистер Талливер не терпел возражений и никому бы не позволил, как он выражался, взять над собой верх. Но вид у мальчика, когда, держа в руке кусок кекса, он вышел из комнаты, был довольно угрюмый. Он не собирался смягчать наказание, раз Мэгги его заслужила. Тому исполнилось только 13, и он не имел твердых взглядов насчет грамматики и арифметики, и то, и другое было для него по большей части сомнительным. Но одно не вызывало у него абсолютно никаких сомнений, а именно, что каждый, кто заслуживает наказания, должен быть наказан. Что же, он сам и словечко бы не сказал против наказания, если бы заслужил его. Но в том-то и штука, что сам он виноват не бывал никогда. Итак, шаги, которые Мэгги услышала в ту минуту, когда ее жажда любви восторжествовала над гордостью, были шаги Тома. Заплаканная и растрепанная, она уже решила идти вниз, просить о снисхождении. По крайней мере, отец погладит ее по голове и скажет: «Полно, полно, моя доченька». Удивительный укоротитель — это потребность в любви, этот голод сердца. Перед ним так же трудно устоять, как перед тем другим голодом, который служит природе, чтобы заставлять нас тянуть лямку и изменять лицо земли. Она узнала шаги Тома, и сердце ее отчаянно забилось от внезапно нахлынувшей надежды. Едва он остановился на верхней ступеньке и сказал: «Мэгги, тебе велено идти вниз», как она кинулась к нему и, обхватив за шею, зарыдала: «О, Том, пожалуйста, прости меня! Я не могу этого вынести! Я всегда буду хорошая, всегда буду все помнить, только люби меня, пожалуйста, Том, милый!» С годами мы приучаемся обуздывать наши чувства. Поссорившись, мы держимся врозь, изъясняемся благовоспитанными фразами и так с необыкновенным достоинством храним отчужденность, одна сторона выказывая твердость характера, другая глотая свое горе. В наших поступках мы далеко отошли от непосредственности животных с более низкой организацией и ведем себя как члены общества во всех отношениях высокоцивилизованного. Мэгги и Том еще мало чем отличались от молодых зверенышей, и поэтому она могла тереться щекой о его щеку и, орошая слезами, целовать в ухо. И в душе мальчика нашлись нежные струны, откликнувшиеся на ласки Мэгги. Он проявил слабость, совершенно несовместимую с его решением наказать ее как следует. Принялся целовать ее в ответ и уговаривать: «Ну, не плачь, Мэгзи, не надо. На вот, съешь кусочек кекса». Рыдания Мэгги стали стихать, она потянулась к кексу и откусила кусок. Тут и Том откусил кусочек, просто так, за компанию. И они ели вместе и терлись друг о друга щеками, лбами и носами, напоминая, не в обиду им будет сказано, двух дружных пони. «Идем, Мэгзи, выпьем чаю», — сказал наконец Том, когда весь кекс, который он захватил с собой, был съеден. Так окончились печали этого дня. И на следующее утро Мэгги рысцой бежала рядом с Томом, попадая благодаря особому таланту всегда в самую грязь. В одной руке у нее была удочка, другой она помогала брату нести корзинку. Ее смуглая рожица, обрамленная меховым капором, сияла. Том был с ней ласков. Она попросила Тома надевать для нее червяков на крючок, хотя он и дал ей слово, что червякам не больно. По мнению Тома, это не имело особого значения. Он знал все о червяках и рыбах и тому подобных вещах, и каких птиц следует остерегаться, и как отпирать висячие замки, и в какую сторону отводить перекладину на воротах. Мэгги считала познания такого рода удивительными. Для нее это было куда труднее, чем запомнить, что написано в книгах. Его превосходство внушало ей благоговейный трепет, тем более что Том единственный считал все, что она знала, вздором и не удивлялся ее уму. И действительно, по мнению Тома, Мэгги была глупая маленькая девочка. Все девчонки глупы. Они не могут попасть камнем в цель, не умеют обращаться со складным ножом и боятся лягушек. Все же он очень любил свою сестренку и собирался всегда о ней заботиться. Оставить ее у себя домоправительницей и наказывать, когда она того заслужит. Они шли на круглый пруд. Этот удивительный пруд, который возник в давние времена, когда были большие разливы. Никто не знал, насколько он глубок, и таинственность его еще усугублялась тем, что он представлял почти правильный круг. И его так тесно обступали ивы и высокий камыш, что вода открывалась взгляду лишь когда подходили к самому берегу. При виде любимого уголка у Тома всегда становилось веселее на сердце, и все время, пока он, открыв драгоценную корзинку, готовил наживку, он разговаривал с Мэгги самым дружеским шепотком. Он закинул для нее удочку и вложил удилище ей в руку. Мэгги допускала возможность, что ей попадется какая-нибудь мелкая рыбешка, но крупная, конечно, будет идти на крючок Тому. Она совсем забыла о рыбе и, глядя на зеркальную воду, унеслась мечтами вдаль, как вдруг Том вполголоса окликнул ее: «Не зевай, не зевай, Мэгги!» и подбежал, чтобы помешать ей выхватить удочку из воды. Мэгги испугалась, не натворила ли она чего-нибудь, как обычно, но тут Том сам потянул ее удочку, и на траве запрыгал большой линь. Том ликовал: «Ай да Мэгзи, молодчина! Опоражнивай корзинку!» Мэгги не чувствовала за собой особых заслуг, но с нее было достаточно того, что Том называл ее Мэгзи и похвалил. Ничто не мешало ей наслаждаться шелестом, журчанием и навевающей мечты тишиной, когда она вслушивалась в легкий плеск играющей рыбы или в слабый шорох блаженно перешептывающихся ив, камыша и воды. Мэгги думала, что жизнь была бы истинным раем, если бы можно было сидеть вот так у пруда, и никто бы тебя не бронил. Она не замечала, что у нее клюет, пока Том не говорил ей об этом, но ей очень понравилось удить рыбу. Это был один из самых счастливых дней. Они бегали вместе и вместе садились отдыхать. Им и в голову не приходило, что жизнь их когда-нибудь переменится. Они только подрастут и перестанут ходить в школу. Каждый день будет вроде праздника, и они всегда будут жить вместе и любить друг друга. И грохочущая мельница, и большой каштан, под которым они так часто играли, и собственная их речушка Рипл, где они чувствовали себя как дома, где Том всегда находил водяных крыс, а Мэгги собирала пурпурные плюмажи камыша, забывая о них потом и где-то роняя. И, конечно, могучий Флос, по берегам которого они бродили, словно отважные путешественники, отправляясь то посмотреть на ужасный весенний прилив, стремительно, как голодное чудовище, вырастающее в устье реки, то повидаться с большим ясенем, который в старину стонал и плакал, как человек. Все это навеки останется для них неизменным. Том полагал, что людям, живущим в других местах нашей планеты, сильно не повезло, а Мэгги, читая, как Христиана переходила реку, через которую нет моста, примечание: Христиана — персонаж книги Беньяна «Путь паломника». Конец примечания. Всегда представляла себе текущий меж зеленых пастбищ флос у большого ясеня. Жизнь Тома и Мэгги, разумеется, переменилась, и все же они не ошибались, когда верили, что мысли и чувства ранних лет будут вечно с ними. Мы никогда не любили бы так нашу землю, если б не провели на ней свое детство, если бы не видели каждую весну те же цветы, что когда-то собирали своими крохотными пальчиками, сидя на траве и что-то лепеча, те же ягоды осенью на изгородях из шиповника и боярышника, тех же малиновок, которых мы когда-то звали «божьи птички», потому что они не причиняют вреда драгоценным посевам. Какая смена впечатлений может сравниться со сладостным однообразием того, что нам привычно и потому любо? Лес, где я брожу в этот тихий майский день, молодая желто-коричневая листва дубов, сквозь которую проглядывает синее небо, белые звездочки примул и голубоглазая Вероника, и низко стелющийся плющ. Какая тропическая пальмовая роща, какие диковинные папоротники или великолепные магнолии с огромными лепестками могут затронуть столь глубокие и тонкие струны в моей душе, как эта картина родной природы. Эти знакомые с детства цветы, эти запечатленные в памяти птичьи голоса, это небо, то ясное, то облачное, эти поля и луга, благодаря прихотливым зеленым изгородям, так не похожие друг на друга. Все это родная речь нашего воображения, язык, полный сложных, неуловимых ассоциаций, которые оставило нам наше пролетевшее детство. Возможно, наши утомленные души не могли бы так наслаждаться бликами солнца на густой сочной траве и лишь смутно ощущали их прелесть, если бы не солнечный свет и трава тех далеких дней, которые все еще живут в нашей душе и притворяют это ощущение в любовь.